Глава 18. Без выхода. 19 января 408 года нашей эры. Восточная Римская империя, провинция Ахея, в некоем ущелье у лагеря Эриха. Мчаться через лес во весь опор – это плохой план, поэтому Эрих не спешил. А если знать, что ему нельзя исчезать глаз римлян, то тем более надо было изобразить спешку и стремление скрыться, но одновременно с этим не скрываться из виду. Время от времени Эрих аккуратно разворачивался в седле, чтобы сделать вид, будто собирается пустить стрелу преследователей. Но нет, стрелы ему было жалко, поэтому столь напрасно он их расходовать не собирался. Римляне шли за ним, пытаясь поддерживать плотную формацию, а затем на определенном этапе отстали. «Подумали, что я веду их в засаду», — мысленно предположил Эрих. «Их командир далеко не дурак». Решив, что так дело не пойдет, Эрих двинул инцитата по дуге, чтобы обогнуть местоположение римлян и зайти к ним с тыла. Ему было жаль, что не удалось свалить их командира. Стрела попала, куда он хотел, но броня оказалась слишком крепкой. Шилообразный наконечник должен был пройти через кольчугу и пригвоздить руку к туловищу, чтобы римлянину было чем себя занять, помимо командования своей сотней. Но не получилось, поэтому Эриху оставалось лишь искренне расстраиваться от неудачи и мысленно обещать римлянину скорую смерть. Римские лучники, коих в отряде было человек 20, не успели ничего предпринять, когда Эрих осуществил атаку. Так как лишь несколько лучников имели готовые к бою луки, но даже они не успели взять прицел и выстрелить по коннику. Качество лучников у них оставляет желать лучшего, что неудивительно, ведь они не живут этим так, как Эрих. Когда лук – это инструмент для выживания, показатели меткости и скорости стрельбы являются совершенно иными. Объезжая римлян, Эрих неожиданно для себя наткнулся на еще один отряд. 20 римлян двигались параллельно своим соратникам и тоже оказались удивлены неожиданной встречей. «Взять его!» – закричал командир этого отряда. Он был облачен в чешуйчатую броню с кольчужными наплечниками и сияющий серебром шлем с навершием из красных перьев. В руках его были короткий меч и овальный щит белого цвета, как и у остальных в этой двадцатке. У них не было лучников, что являлось приятной новостью для Эриха. Пока никто не спохватился, он вскинул лук и послал стрелу в самого ближнего к себе легионера. Попадание пришлось в правое бедро, хотя Эрих целился в паховую область, как наименее защищенную. Жертва пронзительно заорала от неожиданной боли и упала на желтую лесную листву. Остальные живо смекнули, что дело приняло серьезный оборот, и закрыли щитами. Эрих развернул коня и поехал прочь. И это было очень вовремя, потому что рядом с его головой с воем пролетело что-то металлическое и острое. Развернувшись в седле, он увидел, что легионеры замахиваются в его сторону маленькими дротиками. Примечание. Плюмбата. Плюмбата от плюмбум, свинец. Короткий дротик, утяжеленный свинцовым грузилом. Также известно как Мартио Барбула, Марсова колючка. Дротик появился на вооружении позднеримских легионов ближе к 4 веку нашей эры. Но это не точно, потому что в данном суждении историки опираются на самый ранний источник, описывающий это оружие. Есть версия, что его изобрели древние греки городов-государств 500-х годов до нашей эры, после чего технология дошла до римлян через пунические войны, но доказательств этой версии я не нашел. Просто представьте себе, что штука, летающая в 6 раз дальше, чем пилум, а пилум метали максимум на 10-12 метров, почему-то не нашла отклика в сердцах римских легионеров и стала востребована только под закат Западной Римской империи, даже звучит как бред. Представляла эта штука собой короткий дротик от 9 до 27 сантиметров, массой от 130 до 350 грамм. Легионеры брали в бой по 5 штук, используя их против вражеской кавалерии и пехоты, вроде дешевого и ограниченного аналога ауксилии лучников. Но чем всех не устраивали пилумы, я могу назвать три причины. Первая – это вес снаряда, вторая – эффективная дистанция, ну и третья причина – это себестоимость пилума. Законы баллистики безжалостны, они говорят, что из-за трения снаряда о воздух происходит напрасная трата энергии броска, что снижает убойную силу этого снаряда до неприемлемых значений, по мере удаления от метателя, разумеется. Чтобы хоть как-то преодолеть эту проблему, можно увеличить массу снаряда. Эта проблема из современной нам баллистики никуда не делась, поэтому современные конструкторы патронов тоже извращаются как могут, когда им надо сделать дозвуковые патроны с достаточной поражающей способностью. Но это ведь почти всегда влечет увеличение площади снаряда, что усиливает сопротивление воздуха и вновь приводит к быстрому расходу энергии броска. И тогда некий неизвестный гений, вероятно, сказал: «А что, если приделать к маленькому дротику свинцовый шарик?» Собственно, тогда-то и появилась плюмбата, представляющая собой крючкообразный наконечник, приделанный к короткому древку, снабженному свинцовым шариком и перьями-стабилизаторами. Соответственно, размеры этого дротика были компактными, а эффективная дальность оказалась существенно выше, чем у архаичного пилума. А еще они были очень технологичны в производстве, расходуя существенно меньше металла. Как мы знаем, пилумы имели длинный наконечник, что-то в диапазоне от 60 до 100 см, за диаметром около 7 мм, но эта информация из энциклопедии Сытина 1911 года, поэтому за достоверность я не отвечаю. Из относительно мягкого железа. Это является невиданной роскошью, если смотреть на такой наконечник на фоне тотального упадка металлургии позднеримских империй. Плюмбаты просто обречены были стать заменой пилумом. Только вот их применяли лишь в позднеримский период и в раннем средневековье, после чего они вышли из употребления и оказались преданы забвению. Помня о том, что позднеримские легионеры применяли плюмбаты преимущественно против варварской кавалерии, а также о том, что в Средневековье возникла и расцвела феодальная кавалерия, неудивительно, что плюмбаты исчезли. Конец примечания. Тут расстояние шагов 80, поэтому он сильно сомневался, что у них что-то получится, но рисковать Эрих не стал и ускорил лошадь, чтобы удалиться от неожиданно опасных римлян подальше. Комит Иоанн Феомах, до сих пор сидящий в тюремной яме под деревянной решеткой, говорил что-то о дротиках на вооружении легионов, но при германской ауксилии ничего подобного не было. И вот оно, неожиданное знакомство Эриха с чужим оружием. У Октавиана и Марцеллина было написано только о пилумах, длинных дротиках, предназначенных для порчи щитов супостатов, но эти... Придется бить с дистанции, а это большой расход стрел. Пришел к неутешительному выводу Эйрих, но выбора нет, надо трепать их так, чтобы они разозлились и захотели отомстить. Выбрав относительно свободный от деревьев маршрут, он пустил инцитата трусцой и начал выбирать наиболее подходящую цель для следующей стрелы. Римляне же, руководимые своим командиром, построились в стену щитов и не ждали от Эриха ничего хорошего. Раненый лежал в глубине строя и кричал, похоже, ему экстренно извлекали стрелу из ноги. Только вот наконечник держится на добром слове Эриха, впрочем, как и у остальных лучников, поэтому единственный способ извлечь его – это протолкнуть стрелу дальше. Или у римлян нет опыта ранений стрелами, или раненый воет сам по себе. Из-за особенности построения на скаку можно попасть разве что в чей-то щит, поэтому Эрих остановил инцитаты и вскинул лук. 60 шагов могут докинуть свои дрочки. «Делаешь — не бойся, боишься — не делай», — подумал рискующий Эйрих. Он выпустил три стрелы, две вонзились в щиты, а третья проникла куда-то между щитами с неизвестным результатом. С фланга построения выскочило трое легионеров, замахнувшихся для броска. Эйрих выпустил по ним одну стрелу и дернул инцитата в рывок. Стрела попала в грудь ближайшего метателя, остановив его бросок. Остальные метнули в сторону Эйриха свои дротики, но результата это не принесло. Теперь они достаточно злы, Эйрих поехал прочь, продолжая свой обходной маневр. «Гун, мы найдем тебя!» — донеслось до него со стороны римлян. Эйрих даже не сомневался, что найдут. По лесу на коне скакать неудобно, рискованно, но Эйрих в бою, поэтому вынужден немножко рисковать. Минут 10 спустя он оказался в тылу римского строя, решившегося наконец-то двигаться следом за ним. А на этот раз их командир выставил по десятку в авангарде и в арьергарде. Все лесные птицы давно уже убрались подальше от людей, решивших перенести свои разборки поглубже в лес. Тишина прерывалась лишь шагами многих десятков людей, лязгом металла, руганью и командами. Эйрих замедлил шаг коня, приблизился на минимальное расстояние к арьергарду, поглядывающему по сторонам, но почему-то не назад, после чего начал беглую стрельбу. Три выстрела из восьми нашли свои цели в спинах римских легионеров, после чего Эйрих вновь подстегнул коня и поехал на левый фланг основного отряда, чтобы достать хоть кого-то из лучников. Лучники уже были готовы, стояли с надетыми тетивами. Но Эйрих, благодаря потрясающей скорости инцитата, успел сделать свое черное дело быстрее. Всего три стрелы в лучников, и этого хватило для поражения двоих, всего пять стрел в ответ, и все мимо. Умчавшись вперед, Эйрих уже скрылся среди деревьев окончательно. Они достаточно злы, чтобы начать преследование, а что им еще теперь остается? Проскакав по очередному заранее продуманному маршруту, Эйрих выехал к импровизированному укреплению и проехал в проем. «Как там?» — окрикнул его Хумул, стоящий за каменной насыпью. Эйрих спешился и передал бразды инцитата Виссариону. «Поводи его по лагерю», — сказал он рабу, — «пусть успокоится». «Да, господин», — поклонился Виссарион и повел коня в северную часть лагеря. Сам же мальчик направился к Хумулу, ожидающему его у насыпи. «Пострелялся с двумя отрядами римлян», — сообщил Эйрих. «Они отправили один отряд из 20 легионеров чуть стороной. Подстрелил парочку». «Ты один выехал на 20 легионеров?» — воскликнул Хумул, выпучив глаза. «Ты с ума сошел!» «Таков был план», — пожал плечами Эйрих. «То есть план был выехать на сотню легионеров, но они разделились, поэтому я действовал иначе. Сначала я пострелил пару легионеров из двух десятков, а потом объехал основной отряд и пострелил парочку из них». «Ты безумец, Эйрих! Ха-ха, безумец!» — рассмеялся Хумул. «Хочешь войти в историю, как Эйрих, безумный?» «Я почти ничем не рисковал», — сказал на это Эйрих. «У них плохие лучники, которые не могут быстро отвечать на угрозы. Я мог бы трепать их отряд хоть часами, но это ненужный риск. Скоро они будут здесь. Все готово?» «Да, мы собрали все и поставили на места», — кивнул Хумул. «А мы что, всерьез будем биться против сотни римлян?» «А ты как думал?» — поинтересовался Эйрих. «Я думал, что ты уведешь их подальше, а потом мы отступим», — поделился своими мыслями бывший охотник. «Сам в это веришь?» — спросил Эйрих. «Да, выглядит как свежее волчье дерьмо», — согласился Хумул. «Но я не вижу других способов выбраться из этого переплета». Эйрих почувствовал фальшь в его словах. «Ты так не считаешь», — уверенно произнес он. В его словах было не утверждение, а констатация. Хумул недовольно поморщился, поняв, что Эйрих ему не поверил. «На самом деле я подумал, что ты бросаешь нас», — признался бывший охотник. «Отводишь всех нераненых, а сам привлекаешь сюда римлян, чтобы они потратили время на наше убийство». и расстаться со сверхценными грузами?» Недоуменно посмотрел на него Эрих. «С овцами, лошадьми, шерстяной тканью? Нет, мы будем драться за свое». Если бы не грузы, он бы всерьез рассмотрел вариант, когда они бросают раненых на смерть. Рассмотрел бы и отверг. Такие поступки – это очень плохо для репутации удачливого воина. «Но воевать против Центурии и римлян – это же настоящее самоубийство!» Как-то слегка потерянно произнес Хумл. «Самоубийство – лезть в чащу, где находится Гот Эйрих со своим воинством», – недобро усмехнулся мальчик. «Все по местам! Они скоро будут здесь!» «Ты точно безумец!» – прошептал Хумл. «В конце дня ты скажешь, что был неправ», — заявил Эйрих, а затем оглядел раненых воинов, разбредшихся по лагерю. «Чего стоите? По местам все!» Римляне прибыли на место предстоящей схватки спустя 50 с лишним минут. Их командир явно ждал какой-то хитрой засады, поэтому они шли очень медленно, прощупывая каждый куст на предмет спрятавшихся в нем готов. Увидев импровизированное укрепление, препятствующее быстрому и эффективному штурму, римляне выставили охранение и построились в четырехстороннюю оборонительную формацию. Командир римлян, судя по всему, предположил, что его могут атаковать с любой стороны. «И правильно предположил», — подумал Эрих, выглядывая из-за каменной насыпи. Перед командиром римлян, к слову, все так же разъезжающему на коне стояла задача штурма паршивенького, но укрепления, причем с постоянным риском удара в тыл. Эрих не считал противника дураком, поэтому полагал, что тот догадывается о некоем подлоге. Задача сложная, неоднозначная, откровенно дурно пахнущая, но решать ее он вынужден, потому что просто так отступать ему нельзя. Ведь это будет значить, что его люди были ранены или убиты совершенно напрасно. И в осаду он взять ущелье не может, потому что его отряд не готовился к осаде, а гнался за рабами или кем-то еще. И Эйрих не сомневался, что командир Центурии обречен штурмовать их заграждение, потому что нет других вариантов. Наус ушел на предел слышимости, чтобы явиться по первому зову рога. Следы они тщательно замели, поэтому римляне не сумеют понять, что именно тут не так. «Я хочу говорить», — донеслось со стороны римлян. «Так говори, кто тебе мешает?» — крикнул Эрих в ответ. «Ты тот сукин сын, стрелявший в нас из лука», — донеслось от римлян. «Будешь грубить, затолкаю тебе в глотку стрелу», — ответил Эрих. «Ты кто такой?» — крикнул некий римлянин. Вероятно, это был сам командир. «Я Эрих, сын Зевты», — представился Эрих. «А ты кто такой?» «Квестер Тулий Венон Гамала», — представился римлянин. «Зачем ты напал на нас?» «Ты пришел по нашим следам, значит, ищешь именно нас», — ответил Эрих. «Сотни воинов не будет искать людей по следам с мирными намерениями». «Я ищу рабов, убивших Фотиса Самаруса», — крикнул Гамала. «Тогда ты зря ищешь этих рабов», — ответил ему Эрих. «Почему?» — с недоумением в голосе спросил квестер. «Потому что этого старого педераста убил я», — ответил Эрих. «Это создает между нами нерешенную проблему». «Тут ты прав», — крикнул Тулий Венон Гамала. «Как будем решать эту проблему?» «Это твое дело», — заговорил Эрих. «Но я, окажись на твоем месте, просто бы ушел. Если потеряешь в этом неудобном штурме слишком много воинов, а ты потеряешь, тебе этого не простят. Никакой дальнейшей карьеры, квестер Гамала». Магистратуру Эрих знал настолько хорошо, что мог бы эффективно занимать должность того же квестера или идила. Марцеллин критиковал магистратуру Римской Республики, а Октавиан, наоборот, сильно хвалил, считая принципатскую магистратуру достойным преемником республиканской. И эти двое не любили бросаться словами просто так, поэтому подробно описывали, что именно им нравится или не нравится. Эрих же считал, что система магистратуры хорошая, но не без недостатков. Есть что улучшать, есть что уничтожать, без сожаления. Главный недостаток – корыстная заинтересованность должностных лиц. Коррупционная составляющая была настолько большой, что даже в китайских державах чиновники не смели воровать настолько нагло и беспринципно. Марцелин пишет о вопиющих случаях, происходивших в некоторых провинциях Запада. Хищения там были троекратными. И нет, это не ошибка. Император выделяет средства, средства полностью разворовываются еще до того, как покинули Равенну. Император карает кого-то, а затем снова выделяет средства, их снова столь же нагло и почти в открытую разворовывают. Кого-то карают, кого-то казнят, затем деньги наконец-то покидают Равенну, чтобы быть большей частью разворованными в целевой провинции. Но провинциальной власти все-таки надо как-то отчитываться за освоение средств. Они пишут доклады о впечатляющих успехах, от которых император должен воодушевиться. Но это не отменяет поборы по инициативе провинциального губернатора, чтобы возместить уже благополучно и бесследно украденные деньги. На табулах что-то ведь должно быть возведено или реконструировано. Потому что у каждого губернатора есть тысячи злопыхателей, которые хотят на его место. И поэтому в бумагах все должно быть отлично. Ну и о себе, родимом, забывать нельзя. И так столетиями. Как это касается карьеры квестора Тулия Венена Гамала, а напрямую. Даже квестором хочет стать много кто. Гамала обязательно заплатил кругленькую сумму, чтобы занять эту должность в провинциальной магистратуре. Поэтому ему следует руками и пальцами ног держаться за эту должность, просто чтобы не потерять вложенные средства, не говоря уже о том, чтобы возместить их многократно, к чему он однозначно стремится. Потеря, скажем, половины центурии на задании, где всего-то и надо было поймать беглых рабов, это несмываемое репутационное пятно. Поэтому он сейчас в глубоких раздумьях, и пусть думает, крепко. «Но какое тебе дело до моей карьеры, если ты умрешь в этой битве?» — задал вопрос квестер. «Если...» — ответил Эрих. После этого лаконичного ответа в стиле древних спартанцев он счел переговоры оконченными и направился проверять результаты работы раненых и рабов. Насыпь — это ведь даже не начало обороны Эриха. 19 декабря 407 года нашей эры. Восточная Римская империя, провинция Ахея, в некоем ущелье у лагеря варвара Эриха. Тулий с ненавистью сплюнул, посмотрев на насыпь из среднеразмерных камней. Деканы Александр и Гней уже обнюхали это ущелье со всех сторон. Вход только здесь. Или лезть на скалы, чтобы потерять некоторое количество людей еще до начала штурма. А людей слишком мало. И неизвестно, сколько именно там варваров. Тулий не сталкивался ни с чем подобным никогда в жизни. В легионе все было понятно. Твоя служба заключается в исполнении приказов. Никогда он не оставался абсолютно один, мечась между неоднозначными решениями, когда одно хуже другого. Этот Эрих вроде бы сопляк сопляком, но ведет себя как опытный командир. У него все это не просто так, пришла в голову Тулия догадка. Похоже, его воины сильно пострадали во время стычки с другими грабителями, поэтому он был вынужден искать временное убежище, чтобы раненые могли немного оклематься. Но он предвидел, что будет погоня, поэтому разместился не посреди леса, как сделали бы другие варвары, а выбрал наиболее подходящее для обороны место. Клубок начал распутываться. Тулий погладил шрам на тыльной стороне ладони. Стрела пробила кисть насквозь. Было больно, но еще больнее было, когда соратники пилили древко этой стрелы. «Проклятый богом лучник!» — с ненавистью подумал Тулий, имея в виду и германца, и Эриха, варвара пока что непонятного племени. «Так у него раненые воины. Расчет его строится на том, что мне невыгодно пытаться штурмовать вход в ущелье. Нет, он буквально приманил нас сюда. Не похоже, что он настроен решить дело миром. Но если поразмышлять, то мы бы все равно нашли их по следам. Почему он рискнул и выехал нас отстреливать? Потрепать?» «Вопросы, вопросы, вопросы». Тулей никогда не умел думать за своих врагов, но всегда пытался. Иногда даже получалось. Что бы он сделал, окажись в положении этого Эриха? Он бы позаботился о том, чтобы еды хватило надолго, ведь осада. Тут Тулею захотелось шарахнуть себя по голове. Никакая осада невозможна, потому что у римлян совсем нет припасов. То есть Эрих знает, что у Тулея есть только один вариант – штурм. И выходит, что подумать за варвара Тулей не смог. «Нет, нельзя сдаваться слишком быстро», — приструнил он сам себя. Время играет на стороне варвара, но это стало понятно сразу. Штурм этот Эрих может и не пережить, потому что часть его воинов ранена. Это значит, что не так уж все и плохо. Если бы Тулей был на месте варвара, стал бы он отвечать на попытку переговоров? Да, стал бы, потому что игнорирование выглядело бы как страх и слабость. Это недопустимо не только перед врагами, но и перед своими. Значит, ход мысли Тулея тупиковый и ни к чему полезному не ведет. Если бы Тулей был на месте варвара, ставил бы он все на одно сомнительное действие? Нет, не стал бы, потому что это слишком ненадежно. Значит, точно есть что-то еще. Делить войска – это безумие, сразу же подумал Тулей. А если поразмыслить? Нет, не похож этот варвар на способного рискнуть всем ради крохотного шанса на победу. Все варвары за корявой каменной стеной ждут начала штурма. Но два десятка Тулей все же оставил в резерве на непредвиденный случай. «Надо брать», — решил для себя квестер. «Варвар слишком много о себе возомнил и считает себя хозяином положения». Легионеры ждали команды. «Готовиться к штурму», — распорядился Тулей. «Другого выхода просто нет».